Глава 193. Битва с Огром. Информация об Огре была сверхсекретной и не могла быть обнародована кому-либо еще, кроме авантюристов, которые имели как минимум серебряный ранг. Объяснив это Спики и Сильфи, Юта решил оставить их дома на этот раз. «Я до сих пор не могу поверить в это. Кто бы мог подумать, что мы когда-нибудь сформируем группу?» «Хе-хе, было время, когда я тоже думала, что такой день никогда не настанет». Для Юта такая компания была в новинку, так как обычно в качестве его компаньона всегда выступали Спика и Сильфия. Таким образом, нынешняя ситуация отличалась от его обычных приключений. Здесь были как свои плюсы, так и минусы. Главным было то, что Юта хотел, чтобы о его навыке кражи навыков знало как можно меньше людей. Конечно, на время боя девушек можно было вырубить, и тогда бы он смог использовать всю свою силу против Огра. Но для Юта это была большая проблема, так как он не мог поднять руку на девушку. «Эй, вы двое! Уймитесь уже и ведите себя тише!» Цель этой миссии была не просто ликвидация Огра, а еще и нужно было убить больше, чем будет у Гая. Если он сможет победить Гая, то тот больше никогда не сможет острить в адрес Эмили. «О, кажется, я обнаружила кое-кого, сидящего к нам спиной». Огр. Уровень угрозы 27. Прямо перед самой пещерой Луна обернулась и доложила, что обнаружила человекоподобного монстра 3-метрового роста. Длинная борода и рога на голове очень сильно делали похожим его на демона, которых часто изображали в фантастических фильмах. Его кожа была темно-красного цвета, но особенно выделялись его длинные руки, которые были совершенно непропорциональны его телу. Враг был один. Но хоть Огр был всего один, среди демонов из-за своих размеров он считался одним из самых грозных противников. «Прикольно, ты уверена?» «Моя раса кошка людей обладает очень хорошим слухом, а в пещере я без проблем могу ловить даже самый слабый звук». Ясненько. Другими словами, это была некая разновидность чувствительного радара, что было весьма похоже на улучшенный нюх Спики. Это было неожиданное открытие. Если бы он был один, то его эффективность поиска была бы просто ужасна. Это было наглядно продемонстрировано, когда Юта охотился в одиночку, еще до того, как поработил Спику. И что дальше? Похоже, что враг нас еще не обнаружил. Хе-хе, эта ситуация куда больше подходит мне, чем Юта-куну, так что предоставь это мне. Ведь я как раз специализируюсь на дальнем бое. Таинственный огнестрел. Редкость 5. Оружие, способное вести огонь на основе магии огня, поглощая ману из окружающего пространства. Сказав так, Лассен достала свой пистолет из кобуры, которая была закреплена на ее правом бедре. Затем она прицелилась своим таинственным огнестрелом и попала прямо в глаз Огру. Попав под атаку, Огр мгновенно обнаружил незваных гостей и издал жуткий рев. «Черт, дело дрянь! Его тело оказалось невероятно твердым! Подумать только, он остановил мою пулю с помощью своего века! Раз такое дело, что ты скажешь на это?» Ледяная пушка, редкость 5, оружие, которое способно стрелять ледяными осколками, поглощая ману из окружающей среды. В этот миг Лассен достала свой второй револьвер из левой кобуры и открыла шквальный огонь по противнику. Непрерывный огонь льда и огня по глазам Огра практически полностью лишили его возможности видеть. «Блин, а этот монстр довольно крепкий». Однако, несмотря на то, что Огр был лишен зрения, он все еще был очень грозным противником. Огры весьма чувствительны, так что как только он обнаружил присутствие врага, то сразу же бросился к Юта, издав мощный рев. «Это конец!» Луна достала свой любимый клинок из ножен и, направив его на Огра, молниеносно переместила свое тело. Огр, который лишился зрения, был не способен обнаружить Луну, которая вошла в режим скрытности. Мгновение сухожилия на руках и ногах Огра были перерезаны, и он рухнул на землю, поднимая кучу пыли. «Похоже, что Луна-чан также хочет приложить к этому свою руку. Лассен-сан, что-то я не слышу твоих пистолетов». Эти две девушки изначально неплохо работали в команде. Кроме того, постоянно противостояли друг другу как авантюристы. Но когда среди них появился Юта, их противостояние только еще больше обострилось. Тот факт, что Юта, который стал авантюристом позже них, но уже фактически обогнал их, побудил их оттачивать свои навыки еще усерднее. «Девчонки, сзади!» «Ась? А?» Хоть Юта и отреагировал сразу, для Лассен и Луны произошедшее стало полной неожиданностью. Несмотря на то, что он предупредил их, они все равно не успели бы среагировать. Обе девушки оказались в огромной опасности. Ветряная бомба. Если бы Юта использовал обычную атаку, то он не успел бы к Огру до того, как он нанес бы свой удар. Таким образом, Юта решил использовать заклинание, которое разработал ранее на основе магии ветра. Леопардовые шаги. Эта техника создавала ветряную бомбу под ногами владельца, в результате чего его тело получало мощный импульс, который очень сильно ускорял его, позволяя выйти за человеческие пределы. Кряк. По пещере раздался звук ломающихся костей черепа. Огромная туша Огра отправилась в полет, и выглядело так, словно он потерял сознание. «Похоже, что огры увеличивают навык сопротивления огню на плюс 5». «Уф, похоже, мы снова у тебя в долгу». «Что это только что было? Это какая-то странная магия ветра. Ты был так быстр, что я даже толком не смогла понять, что случилось». Удивление обеих девушек, которые стали свидетелями невероятной техники Юта, казалось, не знало предела. «Тем не менее, все еще непонятно, почему этот огр оказался здесь. Главная причина так и не выяснена. Может, мы сможем выяснить это, если осмотрим его?» Лассен взяла рог огра и бросила его Луне. «Это...» Луна, взяв рог огра, потеряла дар речи. Так как рог этого огра в данный момент практически в два раза превышал вес обычного рога огра. Обычно рога огра росли в соответствии с силой огра. Похоже, что боевая мощь этого огра была крайне велика. «Быть того не может! Как же так? Ну, на данный момент нам это все равно ничего не объясняет. Давайте направимся вглубь пещеры. Может быть, там нам удастся что-то разузнать». Таким образом, по предложению Лассен, вся троица направилась вглубь пещеры. «Хм, что это за странное чувство? Как будто что-то очень плохое должно произойти. Надеюсь, что это просто моя фантазия разыгралась». Думала Лассен. Она была самой опытной, как авантюрист, и всей троицы. Но чувство беспокойства никак не покидало ее.